Почему не помогло уничтожение силовой установки? Начал я с самого очевидного вопроса. Потому что мы запустили самоподдерживающуюся реакцию. Блин, почему эти яйцеголовые говорят о своих научных штуках как о само собой разумеющихся вещах? Поясните. Потребовал я. Энергия эфира становится источником питания для прорыва. Раньше мы использовали колоссальные мощности для открытия прорех. Теперь прорыв между измерениями подпитывает себя сам. Виктор говорил с нами как с не особо одаренными студентами. Это очень примитивное объяснение, но на формулы у нас времени нет. Вы дали изначальный импульс прорыву, а потом отключили источник питания, а проход между измерениями все еще продолжает существовать. Так, подытожил я его мысль. Да, но... Виктор посмотрел на связанного профессора Голованова. Ну что, напрягся я. Но пока для поддержания реакции требуется наличие сверхпроводящего материала. Но вскоре реакция должна перейти в следующую фазу, и тогда наличие сверхпроводника уже не будет обязательным условием. Дайте угадаю, ваша антенна из этого самого сверхпроводящего материала? Смекнул я. Совершенно верно, ваша светлость, кивнул Виктор. К тому она еще и сдерживающий фактор, не дающий прорыву разрастаться до опасных размеров. По крайней мере пока. То есть вот эта хрень по-вашему не опасна? Не удержался я от ехидного замечания. Да чрезмерно опасных. Не будь этой антенны, тварь из другого измерения уже могла бы быть здесь, ваша светлость. Парировал Виктор. Это звучит так, словно мы должны благодарить господ ученых за проявленную заботу, ухмыльнулся Виталик. Глава 19. Сколько времени у нас еще есть? Спросил я Виктора. Трудно сказать, ваша светлость, ответил он и посмотрел на свои фамильные наручные часы, которые только чудом не пострадали от моего захвата. Думаю, что не больше часа. Не больше часа означало, что времени на разработку плана или вызов подмоги у нас не было. Только попытаться решить проблему с неведомой тварью из другого измерения собственными, не сильно великими силами. Пока портал не стабилизировался окончательно, нужно вывести из строя антенну из сверхпроводника. Я на минуту задумался о вариантах решения, но все сводилось к одному простому выводу – взорвать все к чертям собачьим. «Ваша светлость, чего тут думать?» – подал голос Виталик, подтвердив мои собственные выводы нехитрой фразой. «Рванем антенну и все». Впрочем, это его решение было вполне логичным, учитывая страсть Виталика ко всяческим пиротехническим устройствам. «Но как это сделать?» – спросил я. «Есть варианты?» «С внешней стороны этой малышки», – Виталик постучал по стене десантного модуля, – «есть еще один контейнер с противопехотными минами. Можно использовать их, но нужно пробраться в самый эпицентр воронки», – продолжил я его мысль. «Это не так просто». «Совершенно верно, ваша светлость. Я займусь этим». «Э нет, дружище», – остановил его я. «Боюсь, сейчас я вынужден обломать тебя». «Не понял». «Говорю, что в этот раз в самую гущу событий полезу я сам». На моем лице была ободряющая улыбка, хотя на душе было погано от осознания того, что вылазка эта с большой вероятностью окажется последним, что я сделаю в этой жизни. Я ввязался в эту авантюру с вылазкой к венской воронке, мне и расхлебывать последствия. Но что поделать, селяви, мать ее, но, начал было возражать Виталик, никаких но, решение принято, пойду я сам. «Будь по-вашему, ваша светлость», – нахмурился Виталик, – «но это совершенно нерационально. Твоя задача», – я положил руку на его плечо, – «твоя задача вытащить всех живыми, понял?» «Так точно, ваша светлость». В помещении десантного модуля повисла тишина, которую вдруг разрушил слабый голос Софии. «Максим, на пару слов». Я опустился на колени рядом с ней, ожидая, что сейчас она обрушит на меня шквал едких замечаний, за которыми будет скрываться простая и очевидная мысль: «Куда ты лезешь, дворянская задница? Оставь эту работу профессионалам». Но ничего подобного не произошло. «Я не стану тебя отговаривать», — сказала София с легкой дрожью в голосе. «При иных обстоятельствах я принял бы это за последствия ранения. Знаю, что от принятого решения уже не откажешься». «Не откажусь», — улыбнулся я. «Тогда у меня к тебе одна просьба». «Слушаю». «Вернись обязательно, нам нужно поговорить. Это важно. Считай, что это еще один повод выбраться из этой задницы». Она улыбнулась, хотя я знал, что ей сейчас чертовски больно. «Договорились», — кивнул я в ответ и подмигнул. Виталик ждал меня у выхода. Он снял с внешней обшивки контейнер с противопехотными минами и проводил настройку. «Нужна детонация вблизи с антенной», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. «Эти крохи по отдельности не подходят для этой задачи, поэтому взрывать надо весь ящичек разом. Просканирую их визором своего экзоскелета». Я сделал так, как сказал Виталик. Теперь на визоре отображалось количество целых мин, а также расстояние до контейнера. «Теперь отвернитесь и немного отойдите в сторону, ваша светлость». «Зачем?» – спросил я, но подчинился. Сразу стало понятно, зачем это было нужно. Специальные индикаторы визора отображали не только расстояние, но и направление, в котором мне нужно двигаться, чтобы добраться до контейнера. «Понял», – сказал я, – «довольно удобно. А вот это ручной детонатор». Виталик вытащил из крышки контейнера с минами небольшое устройство. «Связь тут говно полное, сами знаете, поэтому я настроил еще и активацию специальной вспышкой, но заряд должен находиться в зоне прямой видимости. Так, закладываете контейнер у подножия антенны, отходите на десяток метров, затем взрываете. Броня защит вас от осколков», — сказал Виталик, а затем добавил. «В теории?» — переспросил я. «Видимо, мне придется положиться на опыт моего боевого товарища». Я выглянул из десантного модуля, намереваясь еще раз оценить обстановку. Впрочем, с последнего раза практически ничего не изменилось, вокруг царил все тот же филиал ада, помноженный на кучи мусора, кружащего в воздухе. Ну а главенствовали над всем этим безобразием то ли конечности исполинского паука, то ли слишком плотные струи дыма. «Пока не подберешься ближе, не поймешь». «Да уж», — проворчал я, — «ситуация паршивая, точнее даже сказать хуже не придумаешь». Но как добраться до эпицентра воронки? Антенна и сам прорыв между измерениями находились в нескольких метрах над поверхностью свалки. Движение воронки начиналось на довольно большой высоте, где потоки воздуха начинали закручиваться, затягивая в себя все, что плохо лежит. И чем ниже, тем меньше был диаметр воронки, и тем сильнее были потоки воздуха. Но вот у самой поверхности свалки движение воздуха было явно слабее, словно энергия воронки сосредотачивалась наверху, а внизу рассеивалась. «Вот он, ключик к ларчику», — проговорил я. «Нужно только проползти по-пластунски весь путь до эпицентра, заложить взрывчатку, отползти на безопасное расстояние, взорвать антенну из сверхпроводника и, тем самым, закрыть прорыв между нашим измерением и черт знает каким. Всего делов-то. Ах, да, совсем забыл. Неплохо бы еще не сдохнуть. По возможности. Но кого волнуют такие пустяки, правда?» Я вернулся в десантный модуль и вкратце изложил свой план Виталику. Тот внимательно выслушал, задумчиво почесал щетину подбородка и кивнул. «В принципе, вариант вполне рабочий, ваша светлость», — сказал он. «По крайней мере, учитывая обстоятельства». «Да уж, обстоятельства еще те», — ухмыльнулся я. «Но у меня есть несколько дополнений. Если это дополнения, которые позволят мне выжить, то я всегда за», — ответил я. «Вот первое», — Виталик вынул свой боевой нож и протянул мне рукоятью вперед. «У меня точно такой же», — удивился я. «Зачем мне второй? Вы когда-нибудь взбирались по стене из льда, ваша светлость?» Виктор вдруг подал голос. Я покачал головой. «В своем мире я хоть и много времени проводил на Алтае, но альпинизм как таковой меня никогда не прельщал. Для таких восхождений используются ледорубы. Ваш коллега предлагает использовать ножи примерно для таких же целей». «Совершенно верно, ваша светлость», — кивнул Виталик. «Так вам будет гораздо проще добраться до эпицентра. Втыкайте, подтягивайтесь, и так до самой антенны». «Я понял. Отличная идея». Я принял клинок из рук прожженного вояки, в очередной раз порадовавшись, что предложил шефу и Виталику вступить в ЧВК «Пересвет». «Что еще?» «Вторым пунктом значится обыкновенный страховочный трос, ваша светлость». Виталик отмотал добрый кусок из моей лебедки и закрепил его на десантном модуле. «В случае чего я попытаюсь вас вытянуть. Эту идею я хотел сам предложить, но ты опередил меня. Я проверил целостность и работу лебедки, закрепленной у меня на спине. Вроде простая вещь, тонкий, прочный тросик, а сколько пользы». «Согласен, ваша светлость, незаменимая в нашем деле вещь». «Тогда я пошел», просто сказал я, вышел из десантного модуля не оборачиваясь. Обстановка снаружи была, так сказать, неблагоприятной. Разбушевавшаяся воздушная стихия пыталась уничтожить все, что только могла. Но и я был не лыком шит. Первый десяток метров я прошел просто сильно пригнувшись, но затем потоки воздуха все же заставили меня лечь и двигаться уже по-пластунски. Я прильнул к земле, точнее к спрессованному от времени и осадков мусору, и двинулся вперед, к центру воронки, где возвышалась антенна. Ползти по-пластунски в бронированном экзоскелете оказалось чертовски неудобно, подвижные элементы брони, особенно на сгибах рук и ног, постоянно за что-то цеплялись, мешая движениям. И это было неудивительно, ведь экзоскелет проектировался для совсем других условий, стремительного штурма и боя в условиях плотной застройки. Прыжки, стремительные ускорения, неожиданные броски – вот его стихия, а не эти вот передвижения по-пластунски, да еще и по помойке. Но выбора у меня не было, потому приходилось двигаться именно так, потому что стоило мне только приподняться выше, например переползая через очередную неровность, как нижние потоки воздуха начинали подхватывать меня. Вот тут-то мне и пригодилась пара ножей, мой и Виталика. С помощью них я держался на поверхности, поочередно вонзая широкие, длинные клинки по самые рукояти. Воткнул левый клинок, подтянулся к нему, затем воткнул правый, повторил действие. Как альпинист, только вместо чистейшего горного льда, помойка, да взбираюсь я далеко не на вершину. И так метр за метром, пока я не оказался в опасной близости от твари из дыма и прорыва в другое, совершенно чуждое измерение. Я остановился, чтобы перевести дух. Не то чтобы этот путь утомил меня, скорее дело было в перенапряженных нервах. Все прошлые разы опасность, грозившая мне, была хотя бы понятна и вполне себе материальна. Я знал, что смогу с ней справиться, при надобности полностью уничтожив. А тут какая-то неведомая хренотень мало того, что меняет форму, так еще и состоит из непонятно чего. Но страха не было, точнее был, но где-то в подсознании, и напоминал, что дело чрезвычайно опасное, но мысли и поступки напрямую не контролировал. Струи дыма снова приняли форму щупалец и теперь обшаривали местность вокруг прорыва, но, слава богу, чуть в стороне. Но скорость, с которой они орудовали, означала, что рано или поздно они дотянутся и до меня. Перспектива быть облапанным такими жуткими щупальцами меня совсем не радовала. Эх, была не была. Проворчал я и снова начал движение, но теперь уже активнее, работая клинками. Что же это за тварь такая? Крутилась в голове мысль. Неужели профессор Голованов сумел открыть прорыв настолько далеко, что нарвался на непонятно что? Чем ближе я подбирался к антенне, тем сильнее было мое желание просто швырнуть контейнер с минами прямо в эпицентр воронки и одним движением пальца разнести это адское место ко всем чертям. И каждый раз я одергивал себя, говоря, что антенна совсем рядом, что нужно всего лишь заложить взрывчатку и жахнуть с безопасного расстояния. Всего лишь. Я обернулся, чтобы проверить, цел ли тросик, тянущийся за мной. Да, тонкая нить из сверхпрочных гибких сплавов тянулась за мной, будучи в легком натяжении. Когда я снова посмотрел вперед, на свою цель, то понял, что щупалец из дыма уже нет. Черт возьми, выругался я вслух, одновременно обводя взглядом окрестности. Странных конечностей из прорыва между измерениями нигде не было. Обрадовавшись неожиданному повороту, я ринулся ползком к антенне, находящейся от меня всего в нескольких десятках метров. И тут случилось нечто совсем необычное. Из разрыва вдруг вырвалось несколько десятков тонких конечностей, вооруженных тонкими, но длинными шипами. И все эти конечности сначала рванули ввысь, а потом крутой дуге устремились вниз, аккурат туда, где я находился. «Твою ж мать!» – выругался я, откатываясь в сторону и оставляя один из ножей воткнутым в плотный мусор. Второй по-прежнему был зажат в моей руке. Я сделал этот нехитрый маневр как раз вовремя, пяток шипов вонзились ровно в то место, где я только что находился. Вот же сучера. Но от ругательств толку мало, если ты параллельно ничего не можешь делать. А я мог. Только я перегруппировался в надежде воспользоваться потоком воздуха и все же попытаться оказаться рядом с антенной за несколько секунд, как произошло то, чего я никак не ожидал. Острый шип пронзил меня насквозь, с невероятной точностью попав в крохотный зазор между пластинами брони в районе живота. Такой невероятной, обжигающей боли я не испытывал никогда в жизни. Инстинктивно я взмахнул зажатым руке ножом, в попытке отсечь проткнувший меня шип. Клинок на мгновение застрял в нем, экзоскелет изрядно усилил мой удар, но затем лезвие вышло, словно попало не в твердый предмет, а в густую глину. Секунду спустя заверещали системы жизнеобеспечения моего бронированного экзоскелета, сигнализируя о повреждениях. А то я не в курсе. Промелькнула в голове злая мысль, Когда я смотрел на торчащую из живота серую иглу, переходящую конечность твари из разрыва, на долю секунды игла стала расплывчатой, а потом снова уплотнилась. Сначала я не понял, что именно изменилось, но Том почувствовал, как меня поднимают ввысь, а в спину мне упирается крюк или зазубрина, не позволяющая мне соскользнуть обратно на кучу мусора. Вот я и попался, как карась на крюк. Боль пульсировала не переставая. Каждое мое движение, каждый порыв, каждое завихрение воронки отдавалось новой болезненной вспышкой. Конечно, экзоскелет сдерживал многие вибрации, в месте проникновения он и вовсе стал практически неподвижным, и без него эта рана наверняка стала бы смертельной. Если не от самого факта, что меня проткнула неведомая хренотень, то от болевого шока уж точно. Я парил в воздухе, нанизанный на иглу, словно насекомое, и с каждым ударом моего безумно колотящегося сердца, приближался к прорыву между измерениями. Но в какой-то момент боль отошла даже не на второй, а на десятый план сознания. Где-то там же было мое желание спасти всех, кого только можно, планы и мысли насчет собственной судьбы и судьбы людей, ставших мне близкими в этом новом и немного безумном мире, злость на профессора Голованова и императора, устроивших всю эту катавасию. Как говорилось в той старой телерекламе, и пусть весь мир подождет, вот и пускай ждет. Может, это сработал защитный механизм организма, спасающий меня от болевого шока, а может, в игле, проткнувшей меня, содержался какой-то токсин, действующий на человека, как наркотик. А может, этот экзоскелет мог оказывать на своего пилота подобное действие в экстренных обстоятельствах. Я не знал ответа, да и не хотел знать. Все мое внимание сосредоточилось на невероятной картине, развернувшейся надо мной. Немигающим взглядом я мог отчетливо разглядеть края воронки. То, как завихряются потоки воздуха, как стягиваются тучи, по которым прокатываются всполохи зорниц. И все это я мог видеть в мельчайших подробностях, как в очень замедленной киносъемке. Потом началось движение вниз и почувствовал, как меня что-то затягивает, причиняя новую боль, на которую мне было плевать. Все ниже и ниже, пока мир вокруг меня не обрел четкие границы, которые сужались с пугающей скоростью, а я не хотел, чтобы они сомкнулись окончательно. Такое затяжное и одновременно стремительное падение в бездонный колодец. А может, это кроличья нора? Подумалось мне, и эта аналогия с Алисой в «Стране чудес» показалась мне забавной. А за ней меня будут ждать новые захватывающие приключения, которых я не хотел. Но все же края сомкнулись вне зависимости от моего желания. Последним, что я увидел, был яркий всполох молнии, осветивший черные тучи над воронкой. Я по другую сторону прорыва, спокойно подумал я, вот же не повезло. Эти мысли оказались последними, прежде чем сознание покинуло меня. Глава 20. В ушах стоял противный, навязчивый писк, через который едва пробивалась неразборчивая человеческая речь. Что происходит? Первая мысль, которая с огромным трудом прорвалась сквозь вязкую пелену бессознательного состояния. Какой же противный писк. Чем сильнее он меня раздражал, тем отчетливее я мог думать. Мне пришлось как следует сосредоточиться, прежде чем я смог разобрать человеческую речь. Сначала пришло понимание, что повторяется одна и та же фраза, и только потом я разобрал слова и понял их значение. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Троекратный противный писк. А затем снова та же фраза, критически низкий уровень кислорода в атмосфере, да какого хрена тут происходит, сказал я, точнее это было жалкое подобие речи, потому что сухой язык едва ворочался во рту, но тот простой факт, что я смог хоть как-то говорить сделать, уже радовал. Почему так темно? Ах, да, у меня же закрыты глаза, я усилием воли поднял веки, но стало не намного светлее, мутное серое пятно без какого-либо намека на резкость. Интересно, это у меня проблема со зрением, или же я оказался в такой глубокой заднице, что ничего не вижу. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Продолжал надрываться голосовой помощник. Мне вдруг пришла отличная идея. Вывести информацию на визор, отдал я команду. К моему удовлетворению голосовой помощник смог разобрать мою речь. Предо мной появились символы, буквы и цифры, но, для того чтобы прочесть их, мне пришлось как следует сосредоточиться. Уровень кислорода в атмосфере – 5%. Критически низкий показатель. Кислородный концентратор задействован на 100%. Температура окружающей среды – 65 градусов по шкале Цельсия. Уровень ультрафиолетового излучения критический. Радиационный фон высокий. Значит, со зрением у меня все нормально, вот только никакого облегчения это мне не принесло. Перечитывая раз за разом данные на визоре, я представлял, что вокруг меня раскаленный радиационный ад, в котором даже вдохнуть нельзя без систем жизнеобеспечения. Такой низкий уровень кислорода настораживал больше всего. Насколько я помнил из уроков биологии, минимально допустимой концентрации кислорода в воздухе, при которой человек может дышать самостоятельно и чувствовать себя относительно нормально, считается 19%. Снижение этого показателя до 16% приводит к головокружению и учащению дыхания, до 12% – к потере сознания, а до 7% – к коме и смерти. А тут значение ниже смертельно опасного. Нужно выбираться отсюда поскорее. Осознание опасности придало мне сил, и я попробовал сесть. Попытка оказалась удачной, но я тотчас почувствовал обжигающую боль в районе живота. Перед глазами пронеслись последние события, и сквозное ранение шипом, и то, как меня затаскивало в прорыв между измерениями. Я замер, с трудом сохраняя сознание. Когда боль немного отпустила, мне удалось поднять руку и очистить забрало шлема от мелкой пыли и осмотреться. Вот это меня занесло. Вырвалось у меня при виде окружающего пейзажа. Я лежал посреди широкого проспекта или улицы, которую обступали здания причудливых форм, словно неведомые архитекторы и строители взяли за основу самые безумные образы городов будущего и воплотили их в жизнь. Высокие конструкции из блестящего металла и стекла устремлялись ввысь, к небесам, словно соревнуясь друг с другом. Плавные формы, практически полное отсутствие острых углов, массивные основания, постепенно сужающиеся до тонких поясов на безумной высоте, а затем резкое расширение на высоте сотен метров. Между зданиями, арки мостов и переходов, открытые террасы, словно жители этого причудливого города предпочитали жить поближе к небесам. На некоторых площадках виднелись мощные изогнутые стволы деревьев. Вот только все это было мертво. Причем мертво уже очень и очень давно. Ни единого движения, кроме небольшого ветра, гонявшего пыль, пепел и мелкий песок. Улица, в том числе и та, на которой находился я, покрыты толстым слоем безжизненного песка. Нижние этажи зданий потеряли былую красоту под воздействием пылевых бурь, действующих как абразив даже на самые прочные материалы. Многие переходы и мосты, прокинутые создателями этого города, были разрушены. Особенно это было заметно снизу, вдоль прямой улицы, на которой я оказался, все соединительные конструкции были разрушены. Их элементы во множестве торчали из песка и чем-то напоминали мне надгробные камни. Я с трудом повернулся, ища взглядом черное пятно прорыва между измерениями, но обнаружил за спиной стену здания. Оно оказалось достаточно пологим, чтобы я по нему скатился, на этот факт указывали следы на песке, и при этом крутым и гладким настолько, чтобы я не смог по нему взобраться. Неужели прорыв закрылся? Ошарашенно пробормотал я. Перспектива застрять в мертвом городе с атмосферой, абсолютно непригодной для жизни, меня не радовала совершенно. Внезапно мое внимание привлекло небольшое движение, темная тень, которую я принимал за тень от разрушенного моста, вдруг пошевелилась. Я поднял взгляд выше, ища подлинный источник движения, и, наконец, обнаружил его. На высоте нескольких сот метров, на довольно приличном отдалении от фасада здания все еще находился прорыв, через который я попал в этот мертвый город. А рядом с ним находилась та самая тварь из дыма, меняющего форму и плотность. Тварь вытянулась и цеплялась за остатки разрушенного моста и тянулась своими истонченными конечностями к переходу между измерениями. Сейчас она напомнила мне паука-синокосца с непропорционально огромными лапами. Вот только те пауки были безобидны для человека, а от этого создания исходила какая-то странная аура. Аура безжизненной пустоты. Я снова пошевелился, зашипев от боли в животе и посмотрел на то место, где только что лежал и увидел там изрядное пятно собственной запекшейся крови. Рядом лежал мой нож, который был зажат в моей руке во время перемещения между измерениями. Вернув оружие на место, я ощупал места сквозного ранения и обнаружил на бронированных перчатках свежую кровь, видимо от моих движений рана снова открылась. Нужно срочно нанести жижу. Хорошая мысль приходит опосля. И почему мне не пришло в голову сделать это сразу? Я достал инъектор и выдавил половину содержимого прямо в прокол между пластинами брони, едва не взвыв от прикосновения с раной. Чуть отдышавшись и дождавшись, Пока начнет действовать обезболивающий эффект жижи, мне пришлось повторить процедуру с проколом на спине. Было чертовски неудобно, и часть содержимого инъектора оказалась на поверхности экзоскелета. Я решил плюнуть на гигиену и просто втер живительную мазь пальцами в рану. «Так-то лучше», — довольно проворчал я, поднимаясь на ноги. «Судя по всему, мне очень повезло, и тонкий шип не задел жизненно важных органов, хотя ранения в живот всегда считались самыми опасными. Хотя крови я все же потерял прилично, от резких движений кружилась голова и плыла в глазах, но жижа делала свое дело, временно возвращая меня в относительно нормальное состояние. К бедру моего экзоскелета все так же был прилажен контейнер с минами, а вот со страховочным тросиком все оказалось гораздо печальней. Я потянул за него, и он, естественно, легко поддался, а через несколько метров я обнаружил его окончание. Плетение из суперпрочных композитных нитей словно бы истончалось, становясь практически прозрачным, а потом прерывалось. Я снова посмотрел вверх, на прорыв между измерениями. Собственно, выход из ситуации у меня был ровно один – добраться до прорыва и вернуться в свой мир. И для этого мне нужно было оказаться на мосте рядом с той самой тварью, что проткнуло меня. Значит, нужно было найти вход в здание. Но никакого намека на проход внутрь не было, только металл, потерявший блеск, но не прочность. «Нормальные герои всегда идут в обход», процитировал я известную присказку из старого советского фильма и направился вдоль здания. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил легкость необыкновенную в движениях. Поначалу я принял ее за действие жижи, но через пяток шагов понял, что дело вовсе не в ней, а в самом этом месте. Я легонько прыгнул, прямо с места, и пролетел выше и дальше, чем это в своем измерении практически в два раза. Низкая гравитация. Понял я, этот факт обескуражил меня, потому что во всех известных измерениях основные физические свойства планеты оставались прежними, и одинаковый уровень гравитации был одним из них. Но, как бы то ни было, низкая гравитация помогла мне быстро обойти основание здания. Но входа в него я так и не нашел. Вернувшись в исходную точку, я огляделся. Тварь из дыма все еще находилась на месте, равно как и прорыв между измерениями. Я перевел взгляд на разрушенный мост, потом посмотрел на другую сторону улицы, туда, куда этот мост раньше вел. Вторая часть моста уцелела, но между ними зиял разрыв. По моим прикидкам, его длина составляла метров 100, может немного больше. Ни в одном из ранее открытых измерений мне не удалось бы перепрыгнуть через такое расстояние даже в экзоскелете. Но здесь, при низкой гравитации, шанс был. Нужно только как следует разогнаться и попытать счастье. Времени на раздумья у меня не было, и я зашагал большими шагами на другую сторону улицы. Неожиданно раздался долгий низкочастотный гул, пробравший меня до самых костей. Я никак не мог понять, где же его источник. Когда все прекратилось, я снова огляделся. Вроде бы все оставалось на своих местах: улица, здание, прорыв и тварь рядом с ним. Но при всем этом что-то изменилось. Почти неосязаемо, незаметно, но я никак не мог взять в толк, что именно. Пройдя еще метров 100, я вдруг оказался на краю пропасти. Разлом, разделявший город, проходил аккурат по нужной мне стороне улицы. Снова раздался низкий гул, но теперь я понял, откуда он шел. Точнее сказать, увидел. Противоположная сторона улицы едва заметно отдалилась и чуть приподнялась относительно части, на которой находился я. Это объясняло, почему абсолютно все мосты и переходы над этой улицей оказались разрушенными. Когда гул прекратился, я набрался смелости и подошел к самому краю. Не знаю, что я там ожидал увидеть, быть может, багровую реку лавы, медленно ползущую по дну, или наоборот, бурный поток воды. Но вместо этого я увидел мертвую черноту провала, в которой медленно осыпался песок. А еще я увидел способ попасть в нужное мне здание. Разрыв оголил подземные коммуникации, которые связывали собой соседние здания, образуя некое подобие кровеносной системы. Только вместо крови по ним бежали вода, электричество и отходы жизнедеятельности большого города. Прямо под зданием с мостом проходила здоровенная труба. Она торчала из противоположного края, ощетинившись арматурой и пучками толстых кабелей, проложенных по бокам. Мне оставалось только разогнаться, оттолкнуться и перелететь над бездонной пропастью. По сравнению с предыдущими испытаниями это казалось плевым дельцем. Тем более, что труба находилась ниже уровня улицы метров на 10. Я отошел от края, прикинув расстояние для разгона, собрал волю в кулак и рванул. Экзоскелет многократно усиливал мой разгон. На самом краю пропасти я оттолкнулся и полетел вперед. Сначала страх прыжка сменился осознанием того, что я точно долечу, но затем оно сменилось пониманием, что долечу я не туда, куда мне нужно. Твою мать! Со всей дури я врезался в противоположную стену разлома. Разгон и низкая гравитация, к которой я так толком и не привык, сыграли со мной злую шутку. Я инстинктивно пытался зацепиться, но пальцы или скользили по бетону, или оставляли борозды в рыхлом песчаном грунте. Я соскальзывал вниз, пока ступни не коснулись той самой трубы. Но ее поверхность оказалась настолько гладкой, что ноги сами разъехались в стороны, и я оказался верхом на трубе. Ну не так все и плохо. Меня повело в сторону, я всячески пытался ухватиться за поверхность трубы пальцами и сжимал колени, но все без толку. В последний момент перед падением я вспомнил об арматуре и кабелях, торчащих из трубы. Изогнувшись и отведя руку назад, я зацепился за шершавую поверхность и повис, медленно раскачиваясь над бездонной пропастью. Главное, никому об этом не рассказывать, пробормотал я, радуясь, что рядом нет никого из моих подчиненных. Ухватившись второй рукой за соседнюю арматуру, я подтянулся и оказался в трубе, или скорее даже в круглом туннеле. Солнечный свет проникал недалеко, давая лишь представление о том, что ожидает меня дальше: кабели, провода и толстый слой все той же пыли. На потолке тоннеля виднелись безжизненные полоски ламп, по которым давно не бежало электричество. Я включил режим ночного видения на визоре шлема и осторожно двинулся вперед. Моей задачей было найти проход, ведущий в здание, а затем подняться к мосту. Не пройдя и двух десятков метров, я нашел нужное место, лестницу и люк. Люк, само собой разумеется, оказался заперт. Я хотел было воспользоваться силой своего бронированного экзоскелета и попробовать вышибить его, но потом заприметил задвижку замка. Наверняка раньше он работал от электричества, но теперь поддался лезвию моего ножа. Откинув люк, я подтянулся и оказался в подвале здания. Разумеется, здесь никого не было, но при этом смерть чувствовалась повсюду. Погасшие терминалы, которые когда-то контролировали системы жизнеобеспечения здания. Герметичные секции прозрачных труб, в которых застыла потемневшая от времени вода. Стеллажи, покрытые вековым слоем пыли. Я отыскал проход наверх, через большую арку в стене, по плавно изгибающимся ступеням, слишком большим даже для меня, облаченного в экзоскелет. Наверняка тут были и лифты, но разыскивать и пытаться их использовать было просто бессмысленно, ведь никакого электричества в здании давно не было. Но низкий уровень гравитации и экзоскелет делали мой путь по ступеням легким, даже несмотря на ранение. Вскоре я добрался до первого этажа и даже не стал пытаться побороть разрывающее меня любопытство. Оказалось, что весь этаж состоит из больших, одинаковых помещений купольного типа. Стены внутри здания плавно переходили в сводчатые потолки, а внешние стены, которые снаружи казались металлическими, были абсолютно прозрачными и наполняли внутреннее пространство солнечным светом. Все прочее убранство заключалось в наличии кресел-коконов и длинных рядов скамеек из серебристого металла. Именно здесь я, впервые в этом мире, увидел не просто признаки смерти, я увидел ее саму. В одном из помещений, в креслах-коконах, я обнаружил останки жителей этого футуристического города. Скелеты напоминали человеческие: две руки, две ноги, таз, грудная клетка, череп. Вот только кости черепа были развиты иначе: гораздо более высокая лобная часть, слабые челюсти с мелкими зубами, мощная вытянутая грудная клетка, в которой ребер было явно поболее, чем в человеческой, узкий таз, длинные руки и ноги. Но главным отличием был рост, который достигал около 3 метров. Но смутило меня не сам факт нахождения скелета, а то, что кости были словно вылизаны, ни единого кусочка сморщенной плоти, ни засохшей кожи, ни остатков волос. Отсюда напрашивалось только 2 вывода, либо останки хозяев города находятся здесь очень давно, может быть сотни тысяч лет, и их плоть полностью истлела в прах, либо над ними кто-то поработал. Почему-то второй вариант казался мне куда более вероятным. Я вернулся на лестницу и продолжил свое восхождение. Время от времени я заглядывал на этажи, но везде находил только застарелые следы смерти. Вскоре я заметил на ступенях следы песка. Это означало, что где-то наверху находится путь наружу. Глава 21. Я поднимался по ступеням все выше и выше, время от времени заглядывая на этажи. В большинстве своем они пустовали, но там, где находились останки, мною овладевало чувство, что хозяева этого измерения безропотно сдались нападавшим, или же они знали, что сопротивление бесполезно, означало ли это, что все мои попытки тщетны и изначально обречены на неуспех, этого я не знал, но все мое существование было против такой безропотной, овечьей покорности. «Русские не сдаются», — говорил я сам себе, и звук собственного голоса придавал мне силы. Шаг за шагом, ступень за ступенью, этаж за этажом, путь к спасению, пусть и гипотетическому, лежал где-то наверху. Чем выше я поднимался, тем больше песка и пыли лежало на гладких ступенях лестницы. Но даже в экзоскелете и при низкой гравитации силы постепенно начинали оставлять меня, сказывалось ранение и потеря крови. Жижа хоть и была настоящей палочкой-выручалочкой, но все же ее эффект имел ограничения. Наконец я достиг нужного этажа. К моему великому сожалению, проход в здание, через который нанесло песок, находился еще выше. Я решил немного перевести дух и заодно оценить обстановку на той стороне разрушенного моста. Холл перед выходом на мост был залит солнечным светом. Мне пришлось пересечь его, поднимая при каждом шаге невесомую пыль. Я подошел к стене из прозрачного материала. Выход преграждали створки, которые оказались плотно сомкнутыми. К моему удивлению, мост, снизу казавшийся тонким, в действительности оказался шириной с улицу. Гладкая поверхность, без каких-либо перил или парапетов, прерывалась рваной раной и затем продолжалась по ту сторону разлома. Тварь из дыма все еще пыталась добраться до прорыва между изменениями, но получалось у нее только запустить свои вытянутые конечности. Но кое-что все же изменилось. По стене здания карабкалась еще одна похожая тварь, только крупнее размером. Получалось у нее это неважно, стена хоть и была чуть шершавая из-за песка и ветра, но все же никаких существенных выемок не имела. Тварь упорно двигалась к своей цели, прорыву, висящему черным пятном. Иногда она чуть соскальзывала, вцеплялась конечностями, замирала и затем продолжала ползти. Я осмотрел створки дверей. Они оказались сдвинуты столь плотно, что зазор между ними был едва заметен. Попытка воткнуть между ними лезвие ножа не увенчалась успехом. Тогда я со всей силы ударил по прозрачному элементу створки бронированным локтем, но никакого эффекта не достиг, поверхность осталась целой и невредимой. Даже бронированный экзоскелет оказался бессилен. «Черт возьми!» — выругался, мельком глянув на вторую тварь, которая продвинулась еще на несколько метров вверх. Нужно было спешить, потому что у меня не было никакой уверенности в том, что я одолею хотя бы одно существо из дыма, а уж о двоих не было и речи. Я рванул обратно к лестнице и устремился в припрыжку вверх. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Снова заверещал голосовой помощник. Цифры на визоре подтвердили причину для паники, и без того низкий показатель в 5% снизился до 4%. С этим измерением творится что-то совсем странное, подумал я, взбираясь по лестнице. По моим прикидкам, мост располагался примерно посередине здания, это метров 250 высоты. И за эту смехотворную, в общем-то, высоту, содержание кислорода уменьшилось на целый процент, это явно связано с пониженной гравитацией. Интересно, что будет, когда я окажусь на самой вершине? Атмосферы не станет вообще? Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Раздалось предупреждение, словно подтверждая мою догадку. Уровень кислорода в атмосфере упал до 3%. Мне сразу стало тяжело дышать. Кислородный концентратор, не предназначенный для таких экстремальных условий, ты без того работал на максимуме, выуживая атомы кислорода из сильно разряженной внешней атмосферы. Мне только и оставалось, что контролировать дыхание и пытаться не сбиться с ритма, который я взял. Больше всего мне не хотелось упасть без сознания, едва достигнув выхода. Это было бы чертовски обидно. Песка и пыли на ступенях становилось все больше с каждым пройденным этажом, девственный слой, который я нарушал следами. Странное чувство, быть первым живым существом, проходящим по руинам погибшей цивилизации. Интересно, сколько лет пустует этот город? Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере. 2%. Слишком мало для физической нагрузки, пусть даже и при пониженной гравитации. На моем теле проступила холодная испарина, дыхание непроизвольно участилось, но ритма я не сбавлял. Критически низкий уровень кислорода в... Продолжение фразы я уже не слышал, только мельком глянул на индикатор, хотя знал, что на нем всего 1% кислорода. В глазах начало двоиться, Но внезапно, за поворотом, я обнаружил долгожданный выход. Это придало мне сил, как будто то бы я смогу вдохнуть полной грудью за пределами этого чертового здания. Я буквально вывалился наружу, через открытые настежь створки прохода, и оказался на небольшой площадке, расположенной на самой вершине здания. Выше был только длинный тонкий шпиль. В тот момент мне казалось, что ничего в этом проклятом измерении не сможет меня удивить, и я просто закреплю тросик и сигану вниз, уповая на низкую гравитацию и собственные силы. Но как же я ошибался. С высоты нескольких сот метров, окружающий мир был как на ладони. И первым, что мне бросилось в глаза, было небо. Оно отчетливо разделялось на два слоя, нижний, голубовато-пыльный, и глубокий из сине-черный. Атмосферный слой в этом измерении впрямь был очень тонок. Отсюда и экстремально низкий уровень кислорода, и высокий радиационный фон, и температура. Я находился на самой границе этих слоев, раненый, измотанный, глотающий воздух, как рыба, выброшенная на берег. По улицам города неспешно двигались десятки тварей из дыма, их формы менялись и перетекали, становясь то причудливыми животными, то жуткими пародиями на морских гадов, то на насекомых или пауков. Да и размерами они сильно отличались. Те две особи, что я видел, были относительно небольшими на фоне большинства приближающихся, длинные, как поезд-товарняк, или огромные, как карьерные самосвалы, мощные, как киты. И все это многообразие форм и размеров двигалось прямиком к прорыву, через который я попал в это жуткое измерение. Вдали, почти у самой границы горизонта, возвышалась то ли стена из скал, то ли эти самые скалы вдруг легонько покачнулись. Сначала я принял это за обман зрения или галлюцинацию, вызванную нехваткой кислорода во вдыхаемом воздухе, но нет, все происходило взаправду, скалы словно не были связаны с поверхностью земли. Но затем началось форменное безумие, скалы скрылись за плотной пылевой бурей, поднимающейся откуда-то снизу. Буря росла, ширилась, пока я наконец не понял, что это никакая не буря, что это существо из дыма, только исполинских, титанических размеров. Тварь приобретала очертания, с каждым ударом моего бешено скачущего сердца, все более походя на отвратительную многоногую скалопендру. Вот только высота этой скалопендры была выше цветового разделения атмосферы, а длину я даже представить не мог. Тварь перебирала сотнями ног, двигалась в сторону прорыва, так же как ее гораздо более мелкие сородичи. Что будет, если она достигнет своей цели и сможет проникнуть в наше измерение? Я с трудом смог оторвать взгляд от этого притягательного и одновременно жуткого зрелища. Мне нужно было зафиксировать тросик, прежде чем спрыгнуть вниз. Ничего, кроме шпиля, торчащего аккурат из центра здания, для этой цели не подходило. Трясущимися руками я перекинул трос вокруг и принялся завязывать надежный узел. Получилось далеко не с первого раза. Бронированные перчатки экзоскелета плохо подходили для такой работы, а трясущиеся руки и плывущая в глазах картинка только усугубляли ситуацию. Наконец, я справился с задуманным и разогнулся. В глазах резко потемнело, я пошатнулся, сделал несколько неуверенных шагов назад, проклиная строителей, не сделавших перила, и полетел вниз. Удар о круто не спадающую стену, полет, еще удар. Чувство свободного полета и неожиданная темнота. В себя я пришел от воплей голосового помощника, без устали повторяющего, что уровень кислорода в атмосфере 4%. Будто бы это плохая новость. Передо мной блестящая поверхность. Мне понадобилось несколько секунд для того, чтобы сообразить, что я болтаюсь на тросике лицом к стене здания. Я оттолкнулся руками и смог развернуться. Твою мать, вырвалось у меня, как только удалось оценить обстановку. Я свалился с площадки в стороне от разрушенного моста. До него было 50 метров, но это было меньше из проблем. Вторая тварь из дыма почти добралась до моста, а титаническая скалопендра подобралась так близко, что уже роняла тень на вымерший город. Времени на раздумья не оставалось совершенно. Я уперся ногами в стену, приняв горизонтальное положение, затем перевернулся на бок и начал идти по стене в сторону моста. Сначала это получалось не очень уверенно, но с каждым шагом получалось все лучше и лучше. Последний отрезок пути я практически бежал. В самом конце я отщелкнул кассету с бобиной и освободился от тросика. Пролетев десяток метров, я удачно приземлился на мост. Критически низкий уровень кислорода в атмосфере – 5%. Я наконец-то смог нормально вдохнуть и прочистить мозги. Однако это не сделало общую картину менее удручающей. Ну погнали. Я рванул с места. Я бежал изо всех сил, а мой бронированный экзоскелет усиливал их максимально эффективно. Добежав до разрушенной части моста, я оттолкнулся от края и полетел через пропасть. Дорога, на которой я очнулся после того, как очутился в этом измерении, теперь кишела тварями из дыма. У меня получилось, когда я приземлился, противоположный край моста оказался в 5 метрах за мной. Хоть в чем-то повезло, довольно проворчал я, готовясь к новому забегу. Вдруг на спине почувствовалась теплая вязкая влага. От всех этих акробатических кульбитов снова открылась рана, которую мне толком не удавалось запечатать жижей. Но времени на новую попытку у меня не осталось. Сука! Выругался я и побежал по мосту. Аморфные щупальца зацепились за мост, и несколько мгновений спустя существо из дыма вскарабкалось и оказалось прямо передо мной. То ли оно заметило меня, то ли почуяло кровь из раны на спине, но в следующую секунду оно развернулось, и его щупальца трансформировались в десяток ног шипов, направленных в мою сторону. А в месте, где они сходились, образовалась раскрытая пасть с зияющей чернотой, и я несся прямо туда. Я даже не понял, как в моей руке оказался нож. Скорее всего, в действие пришли первобытные инстинкты. Тварь выкинула вперед свои ноги шипы, и при этом приподнялась немного над мостом. Оказавшись рядом, я взмахнул ножом, отсекая ближайшие шипы. Разумеется, никакого вреда я твари не причинил, но сделал так, чтобы ее конечности на мгновение стали неопасны для меня, заостренные части превратились в дым, дав мне шанс проскользнуть прямо через них. Я упал на колени и отклонился назад, достав спиной гладкую поверхность моста, и скользил прямо под тварью. Мгновение, и я вскочил на ноги и продолжил бег. Тварь осталась позади, и я даже не обернулся, моя цель была так близко. Чернота прорыва зияла в воздухе, и первая тварь из дыма все еще была рядом, шаря своими вытянутыми конечностями по другую сторону. Контейнер с минами оказался в моей руке. Несколько больших шагов и затяжной прыжок в условиях низкой гравитации. Я пролетел половину расстояния до прорыва, когда первая тварь заметила меня и с молниеносной скоростью оказалась прямо передо мной. Одновременно с этим щупальца второй схватили меня с одной стороны и рывком развернули лицом к мосту. Тварь нависла надо мной, открыв свой черный зев. Выход оставался только один. Я швырнул контейнер с минами прямо в пасть чудовища, одновременно активировав детонацию. Взрыв прогремел всего в нескольких метрах от меня. Куски контейнера и поражающие элементы мин разлетелись в стороны. Твари моментально утратили плотность, чтобы избежать поражения. В экзоскелет впились сотни осколков, несколько попали в шлем, раздробив визор. Взрывная волна отбросила меня в сторону прорыва, выбив из легких воздух. Я инстинктивно сделал вдох и в этот самый момент пролетел через тварь, невольно вдохнув частицы дыма, из которых она состояла. Яркий свет, ничего прекраснее просто не существует. Он нежный, ласковый, заботливый. Он сама жизнь, источник всего и вся. Нежиться в его лучах до скончания времен, самое лучшее, что только может быть. Все, к чему стоит стремиться. Великий дар и великая цель. Блаженство длится миллиарды лет, может быть только мгновение, пока на источнике прекрасного света не начинают проступать темные пятна, следы неведомой ранее хвори, болезни, терзающей саму сущность. Понимание цели приходит спонтанно, но оно настолько отчетливо, что никакой другой альтернативы не существует. Калейдоскоп миров, некогда цветущих, и в каждом всплеске разумной жизни, ищущий и открывающий, ходящий по тонкой грани между добром и злом, светом и тенью, но всегда стремящийся в будущее. Снова калейдоскоп из тех же миров, но теперь превращенных в бесплодные пустыни, расколотых на части, высосанных до дна, руины уничтоженных цивилизаций, как надгробия самой жизни. Никакого стремления к будущему, никакого баланса между добром и злом, никаких поисков и открытий, только пустота. Урок, который никто и никогда не выучит, но который будет продолжаться, пока в нем будет необходимость. Я лежал на спине, раскинув руки в стороны. Все, чего я хотел, удержать в памяти ускользающие образы, некоторые из которых казались мне смутно знакомыми. Но я никак не мог понять, почему. Потом началось движение. Не знаю как, не знаю почему, но в пространстве мое тело перемещалось. Я понимал это, но мне было все равно. Потому что если я начну задумываться об этом, то упущу зыбкий намек на понимание увиденного. Вдруг мое тело тряхнуло. Да так сильно, что я едва не взвыл от боли, Меня словно переехало тяжелым катком, а затем в нос ударил противный запах помойки. Все странные видения моментально забились куда-то далеко в самый дальний уголок подсознания. «Я дома», – прошептал я едва слышно, и я даже усмехнулся тому, что рад оказаться посреди свалки. «Выходит, живой», – раздался знакомый голос. «Хоть не зря полез в эту жопу». Я открыл глаза и увидел вместо голубого все ту же воронку, закручивающуюся над прорывом, и сообразил, что меня волокут по груди мусора. «Виталик, ты, а кто же еще, где остальные?» – проговорил я, имея в виду прежде всего Софию. «Уже в безопасности, ваша светлость», – проворчал Виталик. «Сейчас и мы будем». Он перекинул меня через остов проржавевшего грузовика, а затем где-то совсем рядом гулко ухнуло, а через мгновение нас обдало взрывной волной. Воронка начала рассеиваться буквально на глазах, стремительно сходя на нет. Поднятый ветром легкий мусор еще кружился в воздухе, а все, что потяжелее, падало. Всполохи молнии прекратились, и лишь пелена темных туч все еще закрывала солнце. «Получилось?» – спросил я у Виталика, потому что сам прорыв вне зоны моего зрения. «Кажется, да», – ответил он. И тотчас радиоэфир взорвался шквалом сообщений. «Глава 22. Какого хрена вы устроили?» – орал шеф. «Вокруг такая херня творится, что хоть на стену лезь». «Да успокойся ты, все уже закончилось», — ответил я, полностью уверенный в правоте своих слов. «Прямо сейчас все прекратилось». «Что, мать вашу, прекратилось?» — взревел шеф. «Мы только что проехали окраины Варшавской котловины, и тут царит пи». Конец фразы шефа поглотило шипение помех, но смысл был понятен и без того. «Что происходит там прямо сейчас?» — рявкнул я. «Шеф, прием». «Да тут я, вашество», — ответил ворчливый голос. «Херня какая-то, типа смерча. Молнии кругом, ветер». «Шеф, это точно происходит в районе Варшавы», — уточнил Виталик. Его спокойный голос резко контрастировал с нашими, полными злости беспокойства. «Да, миллион раз да. Дело в том, что мы только что уничтожили причину в центре венской воронки. Да что-то энхера это незаметно, только жестче все становится». Виталик посмотрел на меня сверху вниз. Но я как, и он ничего не понимал. «Мы уничтожили прорыв между измерениями, закрыв проход для твари из дыма, воронка и непогода прекратили свое существование. Вон, даже сквозь тучи робко проглядывает солнце. Но тогда какого черта творится у шефа, мы попробуем разобраться», — сказал я в радиоэфир. «До связи». «Принято, вашество». «Попробуем разобраться», — Виталик вопросительно посмотрел на меня. «Сейчас, отсюда?» «Да». «Сейчас и отсюда». Я поднял руку, прося этим жестом помощи. Виталику не составило труда его считать, он обхватил мое предплечье и потянул на себя, помогая мне встать на ноги. Каждое движение давалось мне с трудом, боль наполняла каждую клеточку моего существа, хлестала раскаленными плетьми. Больше всего мне хотелось лечь, замереть и даже не думать. Но действительность всячески этому сопротивлялась, подкидывая мне все новые и новые вызовы. «Какое расстояние от Вены до Варшавы?» – спросил я, когда боль немного отступила. «Если по прямой, то чуть больше 1500 верст», – ответил Виталик после некоторого раздумья. «То есть это не может быть отголосками нашей воронки?» «Совершенно верно, ваша светлость», – кивнул Виталик. «Тогда помоги мне дойти до десантного модуля», – сказал я. «У меня возникли вопросы к нашим яйцеголовым подопечным. Мы не спеша дошли до десантного модуля. От усталости я едва мог передвигать ноги, и при каждом движении я чувствовал, как перенапряжен каждый мускул в моем теле. Но когда мы добрались до места, я отстранился от поддержки Виталика и вошел в помещение уже самостоятельно, стараясь твердо стоять на своих двоих. Другое дело, насколько хорошо у меня это получалось. Но чем меньше слабости я продемонстрирую, тем будет лучше. «Какого хера происходит?» Рявкнул я, едва переступив порог шлюза. Все присутствующие уставились на меня, профессор Голованов, его помощник Виктор и даже София чуть приподняла голову. «Не понимаю, о чем вы, ваша свету», — первым открыл рот Виктор. «Не понимаете, или утаиваете от меня жизненно важную информацию? Я могу пристрелить вас двоих прямо здесь и потом сказать, что так и было. Еще раз спрашиваю, какого хрена происходит? Поясните нормально». «Какого хрена происходит в районе Варшавской котловины?» Снова рявкнул я. Виктор, до этого смотревший с непониманием, вдруг отвел глаза и промолчал. «Этот сукин сын знает, он все знает, понял я, значит будем действовать жестче. С профессором, светилом науки, Мне все же нужно было быть чуть аккуратнее и держать себя в руках, но это никоим образом не распространялось на его помощников. Злость придала мне сил, я схватил Виктора и впечатал его в стену так, что у молодого ученого едва не затрещали кости. «Говори, падла!» Молчание в ответ. Я замахнулся, всеми силами контролируя собственное усилие. Ненароком прибить бедолагу в мои планы все же не входило. Виктор закрыл глаза и отвернулся. «Вы перегибаете палку, ваша светлость», — раздался вдруг голос профессора Голованова. «Виктор всего лишь выполняет мою настоятельную просьбу. Отпустите его. Мне нужна информация, но нет ни сил, ни желания уговаривать. Ни вас, ни тем более его. Уверен, что вы знаете ответ, ваша светлость», — профессор прожигал меня взглядом. «Просто пораскиньте мозгами и все встанет на свои места». Я задумался. Отрывочные сведения, намеки, мимолетные наблюдения, казавшиеся на тот момент неважными, вдруг стали складываться в единую картину. Картину до безобразия логичную, и озадачься я раньше, то без всякого труда смог бы разглядеть ее раньше, причем во всех подробностях. Но, как говорится, хорошая мысль приходит опосля. Руки сами отпустили Виктора. Он испуганно отполз в сторону. Но мне было все равно, в моей голове складывался пазл. В Восточной Европе было две детонации антивещества. У профессора Голованова был, и, возможно, есть верный помощник. Комплект оборудования, который монтировали ученые, был пронумерован цифрой 2. Это означало, что существовал и первый комплект. Теперь еще и информация от шефа, находящегося неподалеку от Варшавы. Зачем проводить один эксперимент, когда можно провести сразу два? Проговорил я ошарашенно. «В каком смысле два эксперимента?» – удивился Виталик. «Два независимых эксперимента, прошу заметить», – ухмыльнулся профессор Голованов. «Это называется не складывать все яйца в одну корзину. Все логично. Точнее, теперь стало логично. Я устало прислонился к стене десантного модуля. Это дерзкая вылазка на враждебную территорию, полную опасностей. Мы с ними столкнулись практически сразу». Наверняка и у второй группы были проблемы. Значит, в Варшавской котловине запустили еще одну установку. Наконец дошло до Виталика. И там сейчас беснуется тварь из другого измерения. Это очень хороший вопрос, профессор. И нам бы очень хотелось получить на него очень подробный ответ, сказал я. Я не знаю, пожал плечами Голованов. У меня нет связи со второй группой. Она готовилась отдельно. В определенный момент наши пути разошлись. Это было одним из условий. Чьего условия? Вы знаете ответы на этот вопрос, ваша светлость. Император, догадка лежала на поверхности. Да и кто еще мог ставить условия именитому ученому? Мне потребовалось потратить множество усилий, использовать все возможные связи, чтобы убедить его величество. Я и не смел мечтать сразу о двух запущенных установках. Но однажды утром ко мне пришли люди из особого отдела и принесли приглашение на аудиенцию. Император дал добро на эксперимент и потребовал, чтобы я создал вторую установку. Вы даже не представляете, какому риску подвергли свой родной мир. Точнее, подвергаете до сих пор. Мир всегда подвергается риску, всегда висит на волоске. Всегда будет вероятность тотальной войны, всегда будет риск возникновения смертельной пандемии, всегда будет риск планетарной катастрофы. Все это может стереть с лица Земли не только человечество, но и жизнь как таковую. Есть только один выход – ваша светлость. И какой же? Научно-технический прогресс. Но он одновременно и увеличивает вероятность уничтожения, и открывает пути спасения. В случае с проходами в другие измерения, это практически буквально, последнюю фразу профессор Голованов произнес с ноткой гордости. Вот на кой хрен вы все это устроили? Вдруг взорвался Виталик. Есть же прорехи, есть же врата. Мы, то есть империя, можем их контролировать. А вот эта херня... Он указал рукой в направлении бывшей воронки и прорыва между измерениями, через которую начала пролезать неведомая хрень, никем и никак не контролировалась. Сколько образных, но емких эпитетов. Все должно было пройти по несколько иному сценарию. Включили, убедились в собственной правоте, сделали замеры, выключили. А потом взорвали бы боеголовку с антивеществом где-нибудь на севере Восточной Сибири и сделали бы прорыв между измерениями там. Так, зло ухмыльнулся я. Проникать между измерениями там, где удобно, а не там, где прорехи. Верно, профессор,